Весь день майор крутился, как белка в колесе, готовя эвакуацию ковчега. Сейчас тот превратился в закрытую зону. Были отрезаны общедоступные каналы связи с остальными поселениями. Посовещавшись, пришли к выводу, что если утечка произойдет раньше, то это может спровоцировать адмирала на неподготовленную атаку. Даже просто блокада поставит крест на плане. Среди жителей подземного города провели экспресс-опрос, и 90% высказалось в пользу ухода в другой мир. Остальные махнули на всю рукой. Информацию об уходе было решено сообщить остальным поселениям на 3 дня позже. Некоторые из них располагались гораздо ближе к пятну, другие дальше, но ковчег вполне мог позволить себе подобную отсрочку, поскольку имел возможность перекидывать ежедневно до 10 тысяч человек. Услышав эти данные, Молот скептически ухмыльнулся. 10 тысяч может и наберется, может и 20 наберется, но остальные никуда не пойдут. Дел было много, но он с трудом выкроил полчаса, чтобы повидаться с сыном. «Пап, это правда? Мы уходим в другой мир? Все?» «Уходим, Мечислав, но только те, кто хотят». «Ты про него говорил, когда сказал, что покажешь удивительное место, и там, как и на земле, зеленая трава и голубое небо». «Я тебя когда-нибудь обманывал?» Мальчишка покачал головой. «Я хотел бы кое-что обсудить с тобой. Это важно. Важно для меня и для тебя тоже». «Ты Афари фон Касс?» – ошарашил Молота сын. «Не удивляйся. Весь ковчег в курсе, особенно после дня рождения дяди Саши». Майор растерялся. «И что ты думаешь по данному вопросу?» «Это твоя жизнь. Но я заметил, что в тебе что-то изменилось с тех пор, как появилась она. Ты стал более живым. Если ты счастлив, я только за». Такого серьезного ответа от 11-летнего пацана Мечислав не ожидал. «Спасибо. Это действительно важно для меня. Но я спросил, как ты к этому относишься». «Как и любой ребенок», – еще раз ошарашил сынок. «Мамы больше нет, а она нужна и тебе, и мне. Она не заменит Арву, но она станет кем-то близким. Я буду очень стараться. Стараться ради тебя». «Спасибо». Майор еще раз обнял сына и потрепал по темным волосам. «Спасибо, сын. Ты настоящий мужчина. Мама могла бы тобой гордиться». «Расскажи мне про тот мир», – попросил Мечислав-младший. «Он другой. Поначалу тебе будет трудно привыкнуть к новым краскам, но это пройдет. Я тоже тяжело привыкал к обилию сиреневого». Так они проговорили более получаса, пока не пришел вызов на КП. Кот требовал немедленного присутствия командира. Еще один важный разговор состоялся уже после полуночи. Майор валился в апартаменты Файры совершенно вымотанный. Он даже не предполагал, что можно решить столько проблем за один день. Правда, иногда решение одной проблемы порождало десяток новых. Но все было решаемо. Олег спал. Техники закончили грузить рельсотрон на борт транспортника, люди успокоились и начали подходить к проблеме конструктивно. Боевая группа, которой была приказана высадиться на острове Ваданов, где был портал, проникнуть в пещеру и ровно через 15 дней открыть ворота, поскольку последнюю батарею стратил майор, чтобы вернуться сюда. Дальше предстояло переправить все, что было в закромах базы, и покинуть этот мир. «Устал?» Участливо спросила Файра, проведя длинным пальчиком с острым ноготком по груди Мечислава. «Устал. Ему захотелось добавить милое, но язык не повернулся. Дел много, времени мало. Если бы знать про пятно хотя бы на пару месяцев раньше, мы бы спасли все, успели бы вывести материалы, оборудование, люди бы уже обустраивались. Ты жалуешься?» «Нет, просто сожалею. Хотя тогда судьба бы не свела меня с тобой. А я на это не согласен». Молот притянул ее к себе и поцеловал. «Кстати, я поговорил с сыном. Он хочет с тобой познакомиться. И он не против. Только прошу тебя, не вздумай встать между мной и им». На секунду Файра опешила. Но быстро поняла, что уставший мужчина в ее постели имеет в виду. Она была умной женщиной, чтобы не закатывать скандалы на пустом месте. Он всего лишь сказал, что очень дорожит своим сыном и просил это учесть в построении их отношений. «Я все понимаю», – спокойно ответила она. «И сделаю все, чтобы он меня принял. Когда улетаешь?» «Завтра». Майор бросил взгляд на часы. «Вернее, уже сегодня. Часов через 5 начнет светать. Думаю, обернемся за пару дней». «Не возражаешь, если я встречусь с Мечиславом?» «Думаешь, это хорошая идея?» «Я хотел бы присутствовать». Его голос звучал обеспокоенно. «Не беспокойся. Хоть у меня и никогда не было детей, но я почему-то умею находить с ними общий язык». «Хорошо», – все взвесиво ответил Молот. «Только будь осторожна. Он ребенок, который недавно потерял мать. Я извещу куратора школы, чтобы тебе не чинили препятствий». Фара благодарно улыбнулась. Вся ее предыдущая жизнь казалась чужой и незнакомой. Складывалось ощущение, что все, что было до этого, вело к встрече с Мечиславом и этими людьми. Сама того не замечая, она врастала в жизнь Ковчега. Она хотела его поцеловать и поблагодарить, но поняла, что майору это уже не нужно. Его глаза были закрыты, он спал.